Глава 20. Колеса броневагона последний раз тихонько стукнули на стыки. Скрипят тормоза, и мы останавливаемся. Неподалеку от того самого узенького местечка, где прячущиеся в траве две колеи от тележных колес гордо называются «дорогой на Мускевичи». Бойцы начинают заниматься маскировкой, и через несколько минут борта украсились свеженарубленными ветками так, что отличить нас от леса можно было только шагов с 50. Потом, чтобы праздно не томиться ожиданием, подходят с невинным вопросом, как начальство отнесется к легкому перекусу в полевых условиях. Только сейчас вспоминаю, что последний раз как следует ел вчера вечером. Услышав положительный ответ, все быстро вооружаются ложками и открывают один из ящиков, стоящих вдоль стен. Мне, как большому начальству, отдельно приносят овощное рагу с тушеной свининой в двух открытых консервных банках и тщательно вытертый о штанину трофейный инструмент для его уничтожения. Потому как свои столовые приборы я оставил в седельной сумке. На автопилоте пересчитываю бойцов: 16 пулеметчиков, 2 пушкаря, стоп. А где у нас главный по моторчикам? Ага, вот он. Немец пристроился возле движков и, достав из кармана замусоленный огрызок галеты, откусывает маленькие кусочки и пытается тщательно их пережевывать. Аппетит сразу куда-то уходит. Не, ну мы же в конце концов не цивилизованные европейцы, чтобы жрать каждый свое. Бойцы, изобразите мне еще одну порцию. Командую пирующим, затем поворачиваюсь к пленному. Гефрайтер. Немец, суетливо пряча в карман недогрызенный крекер, вскакивает и вытягивается по струнке. Один из пулеметчиков ставит открытые банки на капот двигателя и возвращается к товарищам, с интересом поглядывающим на развитие событий. «Вильст ду вас эссен? Ты хочешь есть?» Пленный несколько секунд смотрит на еду, затем поднимает пустые, ничего не выражающие глаза и, непроизвольно сглотнув, отвечает. «Найн, хэр Хауптман». «Нет, господин капитан». Ну да, сыт по горло, сразу видно. «Зэц дич онт и садись и ешь». Немец садится рядом, берет в руки банку и только потом задумывается об отсутствии ложки. Бойцы сосредоточенно не смотрят в нашу сторону, понятно, пепеляевские, мои бы так не поступили. Только собираюсь передать свою ложку, положение спасает отставник Якушевич, тщательно отерев свою носовым и откуда только взял платком. Он по-дружески хлопает одного из бойцов по плечу, попадая, однако, по шее и громко ворчит. «А ну-ка, молодой, передай к человеку, чай не турк какой». Ложка путешествует по рукам, последний пулеметчик встает и, протягивая ее немцу, пытается уронить, но вовремя встречается со мной взглядом. «Котята, блин, глупенькие! Вы бы перед пленным генералом себя так же вели бы?» «Что-то очень я сомневаюсь». Механик тем временем аккуратно и быстро орудует ложкой. Подождав минуту, начинаем вежливый допрос. Заодно снова тренируемся в разговорном немецком. «Как тебя зовут? Сиди». «Гефрайтер Карл Шек Гергауптман». Немец непроизвольно пытается вскочить, но после команды продолжает сидеть в напряженной позе. Беру еще паузу на пару минут, делая вид, что всемерно увлечен процессом вылавливания остатков мяса из банки. Затем, когда пленный тоже увлекается поглощением консервов, задаю свербящий сознание вопрос. «Скажи мне, Карл Шек, почему ты с такой легкостью согласился помогать врагам кайзера?» Тот от неожиданности дергается, чуть не роняя остатки завтрака на пол, кидает на меня взгляд, потом отводит глаза и, решительно вздохнув, отвечает. «Герр Гауптман, эта война бессмысленна. Из-за того, что какой-то сербский гимназист застрелил какого-то австрийского герцога, десятки и сотни тысяч солдат сейчас убивают друг друга. Французы, англичане, русские, немцы, австрийцы. Я только наполовину немец, моя мальчишка. И я помню, как на нас смотрели чванливые бюргеры, гордящиеся тем, что в их жилах течет только германская кровь. Воевать за германского императора? Я хочу остаться в живых и вернуться к семье. Если выиграете вы, это когда-нибудь случится. Если нет, меня ждет полевой суд и, в лучшем случае, 12-16 лет тюрьмы. Кайзер обещал, что все солдаты вернутся домой еще до того, как с деревьев упадут листья. Скоро они упадут в третий раз, а войне не видно конца». Это лирическое отступление прерывается появлением дозорного скороговоркой докладывающего о появлении противника. «Команда к бою! Расчеты быстро занимают места возле своих ганса-косилок. Я оглядываю местность в открытую амбразуру. В бинокль хорошо видно искомую цель. Раз, два, три». Десяток немцев шагает по дороге, глазея в разные стороны, типа внимательно осматривая местность. Дистанция метров 800. Ага. А вот за ними, на безопасном расстоянии, появляется походная колонна. Добро, ждем, пока они полностью залезут в ловушку. Когда до головника остается метров 100, открываем огонь. Внимание сюда. Правый борт, первый пулемет работает по выходу из леса, четвертый по головному дозору, второй и третий косят колонна. Левый борт, пятый и шестой смотрят за тылом, остальные заряжающими к орудиям. Дую в переговорную трубу для связи с носовой орудийной башней в орудийную башню. Николай Спиридонович, дистанция около версты, здесь прицел. «Знаю, ваш бродь, знаю!» – ворчит в ответ старый вояка-артиллерист. «Яго благородь, прапорщик Медведев уже объяснился. Справимся!» Второй пушкарь в ответ на мой немой вопрос кивает головой, типа в курсе, и исчезает за бронедверкой. И последнее. «Шаек, как только начнется стрельба, заводи двигатели. Надеюсь, у тебя это быстро получится». На последней фразе добавляю немного угрозы в голосе. «Я воль, герр Гауптман». Пленный автоматически вскакивает. «Вот-вот, не зли Гера Гауптмана, он, когда злой, очень опасен». «Ждем, ждем». Гансам осталось пройти совсем немного, каких-то 200 шагов. Но дозор останавливается. Старший, скорее всего, унтер-офицер, начинает осматривать местность в бинокль, поворачивается в нашу сторону. «Блин! Да хватит пейзажами любоваться, шагай давай! Тебе до встречи с Создателем совсем немного осталось». «Вот, молодец!» Подал команду, движение возобновилось. Мельком оглядываю свой экипаж, бойцы тоже нервничают. Кто-то облизывает внезапно пересохшие губы, кто-то бездумно поглаживает рукоятки Максима. Глаза прикипели к прицелам, осталось подать команду и... 50 шагов, ну, шагайте! 20. Все. Огонь! Пулеметы разом выплевывают очереди, вагон наполняется пороховыми газами и грохотом, через который прорывается рявканье пушек. Ничего еще не понявшие немцы валятся на землю, головной дозор как ветром сдуло. Немецкая колонна рассыпается, опомнившиеся зольдатаны порскают с дороги в разные стороны, пытаясь укрыться от флангового огня. Якушевич только 6-го или 7-го выстрела накрывает пехоту, но затем, пристрелявшись, начинает ощипывать колонну, как опытная хозяйка курицу, стараясь не пустить никого обратно в лес. Вторая пушка приходит на помощь пулеметчикам, и кустики вдоль дороги сначала прореживаются снопами картечи, затем чуть подальше покрываются шапками разрывов осколочно-фугасных снарядов. По броне барабанит ответная очередь, затем еще и еще. Успели развернуть пару МГ? Да пожалуйста! В ответ улетает несколько 57-миллиметровых бандеролек, и, по-видимому, как минимум две из них доходят до адресатов. Немецкие машины-геверы смолкают, и это служит сигналом к поспешному драпу тех, кому повезло и кто может еще передвигаться на ногах. Вдогонку выпускается еще несколько очередей, и наступает относительная тишина, нарушаемая лишь негромким шипением пароотводов, звяканием стреляных гильз под ногами, тарахтением движков на холостом ходу, кашлем и кхеканьем бойцов. «Осмотреться, доложить о потерях. И открыть люки, проветрить тут все, дышать нечем. Ваш бродь, потерь нет, ни раненых, ни убитых», докладывает улыбающийся во весь щербатый ротунтер. «А здорово мы их причесали!» Вылезаю на свежий воздух, достаю папиросу из портсигара, закуриваю и с отвращением выкидываю. Надышался уже, блин, всякой гадостью. И тут же замираю, превратившись в одно большое ухо. С восточной стороны доносится приглушенное расстоянием какофония боя. Пулеметные очереди, пушечный грохот, разрывы. Ноги сами несут назад, командую Шеку «Поехали!» и остальным «К бою!», после чего объясняю причину спешки. Как только въезжаем на центральную, бегу искать Анатолия, но фельдфебель Осипов, старый седоусый ветеран, докладывает, что штабс-ротмистр оставил командование на него, а сам убыл для отражения атаки на восточный блокпост. и увел туда все 4 автомобиля с пушками. Пока идем в штаб, где есть связь, бой в отдалении начинает стихать. Телефонист быстро соединяет с КП «Восток». Через минуту слышу довольный голос Дольского. «Господин капитан, атака отбита. Подробности при личной встрече. Буду на станции через 15 минут». Этого времени хватило на 2 папиросы и стакан горячего чая, поднесенного хитрым фельдфебелем в надежде узнать, как мы повоевали. Секретом это не являлось, потому как экипаж броневика уже вовсю давал блиц-интервью всем желающим, и Осипов получил исчерпывающие ответы на свои вопросы. За окном слышно тарахтение автомобиля, и почти моментально в штабной комнате появляется Анатоль, нетерпеливо ждущий новостей. «А ну, Денис, рассказывай!» «Слушаюсь, господин штаб-ротмистр. Если коротко, то выехали на место, замаскировались. Бойцы, наверное, все березки с осинками в округе срубили, чтобы навесить на броню. Стали похожи на рощу с колесами. Дождались, пока ганцы вытянутся из леса на дорогу и дали со всех стволов. Трупы не считали, навскидку около 2 рот немцы потеряли. Сейчас приехали тебя пограбить на предмет пополнения боекомплекта. Ну, а теперь ты докладывай, где был и что делал?» «Где-то через полчаса, как доложили, что вы, господин капитан, отправились в вояж, на связь вышел КП «Восток». Командовавший там фельдфебель доложил, что появились германские разъезды, приближаются к городу. И буквально тут же мои от Светиловичей прискакали. Докладывают, что за деревней как минимум 3 эскадрона кавалерии собралось, а на блокпосту народу около 2 взводов и 3 максимки. Тут не нужно быть профессором математики, чтобы сложить 2 и 2 и понять, что сами они долго не продержатся. Поэтому оставил за себя Осипова. Своей властью приказал Медведеву заводить авто и рванули туда. Появились очень вовремя. Первую атаку те 2 взвода с трудом, но отбили. Германцы правильно решили, что народу в окопах немного. Второй раз атаковали очень азартно. Ну, а что дальше было? Запомню, наверное, на всю жизнь. Детям и внукам рассказывать буду. Ха. Вылетает батарея. Разворачивается, да как даст 4 стволов. Дистанция винтовочного выстрела. У шрапнели трубка на картечь, залп, другой, третий, четвертый. В буквальном смысле все выкосили. Отлично, молодцы. Как там водители? Не испугались? Все же цивильные люди к войне непривычны. Нет, мои кентавры их плотно прикрывали. А инженер? Тот так вообще из руля сразу к орудию полез. И самое интересное, стрелял очень даже неплохо. Добро. Как обстановка на станции? У нас пока все тихо. Анатоль становится серьезным. Вернулись еще 3 группы, докладывают, что в верстах в 10 идет пехота. До 2 батальонов и 5 батарей. Из них 3 гаубичные. Появились кавалерийские разъезды, работать стало труднее. Но все равно 2 десятка ушли на свободную охоту. И на всякий случай отправил разъезды к брошенным хуторам к северу от города. Германцы от Анисимовичей через болото могут пройти. Разговор обрывает телефонист, протягивающий мне трубку. «Виноват ваш бродь, вас спрашивают. Западный, говорят срочно». «Капитан Гуров, слушаю». «Прапорщик Немоляев». «Господин капитан, германцы прислали парламентера, хотят разговаривать со старшим начальником. Я их встретил у остатков баррикады, отослал обратно, сказал, что вы будете через полчаса». «Добро, Арсений Петрович, выезжаю». Отдаю трубку телефонисту и оборачиваюсь к Дольскому. «Анатоль, я на блокпост, ганцы зовут поболтать. Будь начеку и предупреди Пепеляева. Вдруг какую-нибудь подлянку придумали?» «Хорошо». «Возьми резервную группу в конвой, мало ли».